9. Беннис Лайтман отличался крепким сложением, но не мог в одиночку сдвинуть глыбу, которая держала ногу Фрэнка Тавери. Джейк увидел это после первой попытки. Его разум, хладнокровная часть разума, попытался сравнить вес паренька, попавшего в капкан, и камня, ставшего частью капкана. Получалось, что камень весил больше. «Франсина!» Она посмотрела на него мокрыми от слез, полуслепыми от горя глазами. «Ты его любишь?» «Ага, всем сердцем!» «Он и есть твое сердце», — подумал Джейк. «Это хорошо». «Тогда помоги нам. Когда я скажу, тяни на себя со всей силы. Не обращай внимания на крики. Тяни!» Она кивнула, вроде бы поняла. Он очень на это надеялся. «Если мы не сможем освободить ногу на этот раз, нам придется оставить его здесь». «Я его не оставлю!» — завизжала Франсина. Спорить времени не было. Джейк встал рядом с Бенни, ухватился за плоскую скальную глыбу. Под ее зазубренным краем окровавленная голень Фрэнка уходила в черную дыру. Мальчик уже полностью оклемался и тяжело дышал. В левом глазу стоял ужас, правой залила кровь. Над духом кровоточила рваная рана. «Мы попытаемся приподнять глыбу, а ты потянешь его на себя», — сказал Джейк Франсине. «На счет три. Готово?» Когда она кивнула, волосы упали на лицо, словно вуаль. Она не попыталась убрать их, обеими руками ухватила брата под мышки. «Франсина, не делай мне больно!» — простонал он. «Заткнись!» — бросила она. «Один!» — начал Джейк. «Тяни изо всей силы, Бенни! Пусть порвутся мышцы, но глыбу надо сдвинуть!» «Можешь на меня рассчитывать!» «Два! Три!» Они потянули, крича от напряжения. Глыба сдвинулась, Франсина со всей силы дернула брата на себя. Тоже вскрикнула. Но все перекрыл вопль Фрэнка Тавери, когда его ступня вырвалась из западни.